«Как мне повезло, — думала Катя, — как мне повезло, что я знаю испанский, как хорошо, что здесь оказался настоящий испанец». Но 35-летний сотрудник барселонского торгового представительства, занимавшегося поставками оливкового масла в Россию, не был испанцем. Мигель Гарсия и Санчес был латиноамериканцем. В 76-м году его семья, мать, отец, бабка и он, бежали в Испанию из Аргентины сразу после военного переворота. Основной причиной побега явилась тетушка Хулия, бабка Мигеля. Дело в том, что тетушка Хулия имела некоторые идеалы, никак не совпадающие с идеалами вокруг нагрянувшей власти. Она была настроена прокоммунистически. В юности тетушка Хулия читала Маркса. На ткацкой фабрике, где тетушка Хулия начинала свой трудовой путь, она числилась в профсоюзных лидерах. В зрелые годы ее кумиром стал Че Гевара. Казалось, она любила команданта Че больше мужа, дочери, а потом и внука вместе взятых. Свои политические пристрастия тетушка Хулия всегда выражала вслух. В первый же час с переворота, когда почти весь Буэнос-Айрес охватило тревожное ожидание, она, сидя в плетеном кресле возле небольшого галантерейного магазинчика, оставшегося ей от мужа, громко сказала, обращая на себя внимание прохожих, «Ай, ке каворн!» «Ну и козел!» «Подлец этот Хорхе Виделла!» «А не генерал!» «Как хорошо, что мой драгоценный Пабло не дожил до этого черного дня!» И семья поняла, что пора сматывать удочки. «Если бы вы знали, что он мне говорил!» Я никогда не слышала от мужчин таких слов. Я даже не представляла себе, что мужчины знают такие слова. Твои глаза сверкают, как драгоценные алмазы. Твои волосы — чистое золото. От твоей улыбки я теряю рассудок. Ты — дар небес. Ты — ангел, неспосланный мне Богом. Каталина, я хочу вырвать из своей груди сердце и отдать тебе. Разве может женщина устоять перед таким напором? Мы подали заявление, но ждать пришлось целых 3 месяца. В агентстве так расстроились, узнав, что я выхожу замуж и уезжаю в Барселону. Бедняжка Катя тоже еще ничего не знала про специфику национального темперамента Мигеля Гарсия и Санчеса. Любая белокожая, а тем более голубоглазая женщина была тем призом, для которого самый превосходный эпитет в самой превосходной степени не кажется мужчине его племени избыточным. Эти слова ежеминутно слышат тысячи светлоглазых белокожих блондинок и не блондинок во всех испаноязычных странах, не замечая при этом, как местные смуглые сеньориты и сеньоры, понимающие насмешливо, опускают глаза. Но самое главное, что эти слова каждый раз произносятся мужчинами от самого что ни на есть чистого сердца. Действительно поразительным в этой истории было то, что, упомянув о золотых волосах, Мигель Гарсия и Санчес прозрел в шатенке Кате блондинку. В тот вечер перед совсем отчаявшейся Катей совершенно неожиданно замаячили неясные, возможно, светлые перспективы. Они сидели в гостиничном баре, и Катя рассказывала Мигелю о своей жизни, о своей замечательной дружной семье, которая живет в русской провинции, в небольшом городе, затерявшемся в бескрайних степных просторах, о своей жажде знаний, которая закинула ее в этот далекий северный город, о том, как ее обманом затащили в модельный бизнес, и как теперь жестокие мужчины, которые понятия не имеют о правах человека, сделали из нее чуть ли не рабыню. О самых чудовищных деталях своего рабства Катя благоразумно умолчала. Горящие карие глаза Мигеля Гарсии и Санчеса и без того были полны слез. Катя говорила и говорила, не подозревая, что нашла в этом невысоком плотном мужчине с простоватым выражением лица своего избавителя. Она не знала, что Мигель уже был готов сделать то, что на его месте, хотя бы мысленно, сделал каждый мужчина его родины. Он был готов спасти прекрасную незнакомку. Они вышли из бара в ненастный питерский вечер, и дождь вперемешку с ветром свел их под одним зонтом. И тогда Мигель пригласил Катю к себе домой, точнее, в чистенькую двухкомнатную квартиру на улице Марата, которую снимала ему фирма. Когда он срывающимся голосом озвучил свое приглашение, Катя опять вскинула на него снизу вверх свои прозрачно-голубые глаза с темным ободком вокруг радужки. Как она умудрилась сделать это, будучи выше Мигеля почти на полголовы, остается загадкой. «О, Каталина!» — воскликнул Мигель, горячо сжимая Катины холодные нежные пальчики. «Я никогда не обижу вас! Само провидение свело нас сегодня вместе. И совершенно неожиданно, может быть, даже для самого себя, выпалил Будьте моей женой.